работники политуправления Емельянов, Брежнев, Рыбанин, Башилов не способны обеспечить соответствующий перелом к лучшему в настроениях и поведении на работе и в быту у работников политуправления фронта. По словам полкового комиссара товарища Крутикова и старшего батальонного комиссара товарища Москвина, и другие работники подвержены в своей значительной части беспечности, самоуспокоенности, панибратству, круговой поруке, пьянке и так далее. Я не могу утверждать, что все написанное полковым комиссаром Синянским, а в записке говорится и о других грехах, является истиной. Мне хотелось лишь подчеркнуть, что любая критика в адрес Брежнева тогда была исключена. Мы были пленниками ложного сознания. Часто людей невольно ставили перед выбором. Или в книге все будет как надо, или она не выйдет в свет. И еще, не хочу никого обидеть, но скажу, большинство мемуаров полководцев написаны литературными обработчиками, людьми, часто весьма далекими от пережитого авторами книг. Да, они пользовались материалами, рассказами мемуаристов, но в конечном счете писали они, а не авторы воспоминаний. Хотим мы или не хотим, но очень часто личностное восприятие автора теряется, слабеет. Хорошо сказал о военных мемуарах Баграмян. Они в очень большой степени зависят, кому какой полковник достался. Писать через посредника, что иногда неизбежно, это всегда значит терять нечто неповторимое, истинно авторское. Написав мышление стратега со знаком вопроса, я хотел лишь беспристрастно взглянуть на особенность стратегического мышления человека, стоявшего во главе нашего народа и армии в Великой Отечественной войне. Скажу сразу, что касается мышления, то в отдельных областях Сталин имел некоторое преимущество перед многими советскими полководцами. Но были и такие области, где он так и не смог избавиться от дилетантства, односторонности, некомпетентности, шаблона до конца войны. Впрочем, давайте по порядку. Думаю, в полном смысле слова Сталин не был полководцем. Полководец — это военный деятель. К ним относят, пожалуй, не столько по должности, сколько по таланту, творческому мышлению, глубокому стратегическому видению, военному опыту и компетенции, богатой интуиции и воле. Сталин обладал далеко не всеми этими качествами. Это был политический руководитель. Жесткий, волевой, целеустремленный, властолюбивый, который в силу исторических обстоятельств вынужден был заниматься военными делами. Сильная сторона Сталина как верховного главнокомандующего была предопределена его абсолютной властью. Но не только это поднимало его над другими военными деятелями. Он имел преимущество перед иными полковниками в том, что глубже их видел в силу своего положения лидера страны. Зависимость вооруженной борьбы от целого спектра других невоенных факторов — экономического, социального, технического, политического, дипломатического, идеологического, национального. В силу своего положения он лучше, чем члены Ставки, работники Генштаба, командующие фронтами, знал реальные возможности страны, ее промышленности и сельского хозяйства. У Сталина было, если так можно сказать, более универсальное мышление, органически связанное с широким кругом невоенных знаний. Это преимущество, повторяю, определялось положением Сталина как государственного, политического, партийного деятеля. Полководческая, военная грань была лишь одной из многих, которая должна быть присуща государственному деятелю такого уровня. По своему статусу Сталин был полководцем, верховным главнокомандующим. Но каким? Давайте еще раз обратимся к прошлому. Военные историки часто ссылаются на Наполеона. Его высказывания считаются классическими. Бонапарт, рассматривавший соотношение ума и характера у полководца, считал, люди, имеющие много ума и мало характера, меньше всего пригодны к этой профессии. Лучше иметь больше характера и меньше ума. Люди, имеющие посредственный ум, но достаточно наделенные характером, часто могут иметь успех в этом искусстве. Разумеется, под умом надо понимать не только процесс отражения объективной реальности, дающей знания о существующих в реальном мире связях, свойствах, отношениях, но и компетентность в конкретной сфере военного дела. Как писал советский ученый Теплов, для интеллектуальной деятельности полководца типичны чрезвычайные сложности исходного материала и большая простота и ясность конечного результата. Вначале анализ сложного материала –